Совести во мне столько, сколько полагается нашему брату-коммерсанту. То есть самая малость, только для божбы, — отшутился Гейли. А друзьям я всегда готов служить, чем могу. Но вы слишком уж многого от меня захотели. Слишком многого. Он сокрушенно вздохнул и снова подлил себе коньяку. «Так что же вы предлагаете?» — спросил мистер Шилби после неловкого молчания. «А не найдется ли у вас какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому?» «Нет, лишних не найдется, и вообще только крайняя необходимость вынуждает меня на такую сделку. Мне очень неприятно продавать своих негров». В эту минуту дверь отворилась, и в столовую вошел очаровательный мальчишка-квартерон лет 5-4. Примечание. Квартерон от латинского слова «кварта» — четверть, человек по деду или бабушке негритянского происхождения. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое в ямочках лицо. Большие, полные огня, темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц. Нарядно, ладно сидевшая на нем платьице из красно-желтой шотландки выгодно подчеркивала его яркую внешность. А забавная уверенность манер, сквозь которую все же пробивала робость, свидетельствовала о том, что он привык ко всеобщему вниманию и баловству. «Эй, ты!» «Черномазый», — сказал мистер Шелби, и свистнул, бросил мальчику веточку изюма. «Лови!» Мальчуган со всех ног кинулся за подачкой под громкий смех своего хозяина. «Поди сюда, черномазый!» — скомандовал мистер Шелби. Мальчик подбежал на зов, и хозяин погладил его по кудрявой голове и пощекотал ему подбородок. «Ну-ка, покажи джентльмену, как ты умеешь петь и плясать!» Мальчик затянул звучным чистым голоском капризную негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными и очень ритмичными движениями рук, ног и всего тела. «Браво!» — крикнул Гейли, бросая ему дольку апельсина. «А теперь покажи, как ходит дядюшка Каджа, когда у него разыгрывается ревматизм», — сказал мистер Шелби. Гибкое тело мальчика мгновенно преобразилось. Он сгорбился, скорчил унылую гримасу и, схватив хозяйскую трость, по-стариковски заковылял из угла в угол, то и дело сплевывая направо и налево. Оба джентльмена громко рассмеялись. «А теперь, черномазый, представь дедушку Элдора Робинса. Ну, как он поет псалмы?» Пухлая мордочка малыша вытянулась, и он с необычайной серьезностью затянул гнусавым голосом молитвенную мелодию. «Браво! Браво! Ну и молодец!» — воскликнул Гейли. «Этот мальчишка далеко пойдет. А знаете что?» Он вдруг хлопнул мистера Шелби по плечу. «Подбросьте-ка его мне в придачу к Тому, и дело с концом. Тогда все будет по справедливости». При этих словах дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая, лет 25, квартиронка. Достаточно было перевести взгляд с этой женщины на мальчика, чтобы признать в ней его мать. Те же большие темные глаза с длинными ресницами, тот же волнистый шелк черных кудрей. Румянец, проступавший на смуглом лице квартиронки, вспыхнул еще ярче, когда она увидела, с каким откровенным восхищением смотрит на нее незнакомец. Платье сидело на ней в обтяжку, выгодно подчеркивая изящество фигуры. Нежные руки и маленькие узкие ступни тоже не укрылись от наметанного глаза работорговца, привыкшего сразу разбираться в тех или иных качествах женского товара. «Ну что, Элиза?» — спросил хозяин, когда она остановилась и нерешительно взглянула на него. «Простите, сэр, я ищу Гарри». Мальчик подбежал к матери, показывая ей свою добычу, собранную в подол платья. «Вот он. Можешь увезти его отсюда», — сказал мистер Шелби. Она подхватила ребенка на руки и быстро вышла из комнаты. «Черт возьми!» — воскликнул работорговец, поворачиваясь к мистеру Шелби. «Да на такой красавице в Орлеане можно нажить целое состояние. У меня на глазах по $1000 платили за женщин, которые были ничуть не лучше вашей». Я не собираюсь наживать состояние на Элизе.